Караван Ордена Идущих. Все подскочили со своих мест, когда где-то неподалеку раздался оглушительный взрыв. «Засада сработала», — констатировал визир. «Им конец». «Я бы не торопился с выводами», — пробормотал Варкус. «Лирт, ты ничего не чувствуешь? Лирт!» Лирт, сидевший на камне с закрытыми глазами и никак не отреагировавший на близкий взрыв, от окрика встрепенулся. «Что?» – нервно переспросил он. «Ничего не чувствуешь?» «Чувствую. И еще как чувствую. Что делать будем, Варкус?» «Посмотрим, чья возьмет. Все равно нам некуда деться». Визир, непонимающе смотревший на магов, решил спросить. От кого деться? Вы о чем вообще?» Но маги не обратили на него никакого внимания. Оба закрыли глаза и, казалось, к чему-то прислушиваются. «Тролли ушли», — вдруг сказал Варкус спустя полтерции. «Хотя и не все, как показывает моя поисковая сеть. По всей видимости, шаманы остались. В том месте сеть разрушается слишком мощными выбросами энергии. Лирт, у тебя как?» «То же самое, понаблюдаем дальше». Юной застыли. Визир начал нервничать, но дергать магов не стал, решив подождать. Прошла еще половина терции, прежде чем они открыли глаза и мрачно уставились друг на друга. «Да в чем дело-то?» – не выдержав, взревел визир. «Вы можете пояснить, или у вас языки разом отсохли?» «Валить надо», – бросил ему Варкус, оглядываясь по сторонам. «Только куда?» «Почему валить? Зачем?» – не понял визир. «Ведь с этими-то тролли уже покончили, наверное». «Покончили», – усмехнулся Лирт. «Только не тролли, а с троллями». «Дык», – глава каравана икнул. «С ними же верховный шаман был, с учениками». «Был, в том-то все и дело. Нет его уже. Труп. Учеников я вообще не вижу. Видимо, сбежали. А тот, кто с ними покончил, направляется сюда. Он же сейчас нас в муку перетрет. Варкус, что делать?» «Стоп, послушайте меня». Визир поочередно зыркнул на Варкуса и Лирта. «Я так понимаю, что тролли все сбежали, а верховный шаман погиб, так?» «Так», – дружно подтвердили маги. «Сколько выжило преследователей? Точное количество назвать можете?» Маги, прикрыв глаза, сосредоточились. Через пару тим Варкус ответил на вопрос визира. «Три человека. Первый – архимаг, убивший шамана. Второй – слабый маг, предположу, что студиоз. А третий – обычный человек, не обладающий способностями в магии». «Архимаг, говорите?» – задумался визир. «Откуда он взялся? Почему наши люди не смогли выяснить, что в поисковом отряде будет архимаг?» «Ладно, с этим позже разберемся. Сейчас наша задача выжить. Их же всего трое. Да и архимаг, скорее всего, вымотан противостоянием с верховным шаманом и его учениками. Не бесконечные же у него силы». «А ведь верно». Варкус встрепенулся, в его глазах появилась надежда. «Верховный-то шаман Ирук был одним из сильнейших в мире. К тому же начинал бой он вместе с учениками. Может, справимся? Как думаешь, Лирт?» Лирт перевел взгляд с Варкуса на визира и обратно. «Может быть», — наконец отозвался он. «Дело в том, что...» И замолчал, уйдя в свои мысли. «Что?» — с подозрением посмотрел на него Варкус. «Договаривай, Лирт. В общем, у меня есть артефакт, который передал мне великий магистр. Называется «Последняя возможность», но наказал мне использовать его только в самом крайнем случае, когда другого выхода уже не будет. Артефакт очень дорогой, к тому же одноразовый. В тот момент проводилась одна операция, в которой я принимал участие, и Великий боялся, что нас схватят». «И что этот артефакт делает?» «Как я понял, он представляет собой портал. Переносит всех живых существ, оказавшихся в радиусе 5 Эвелей, в храм идущих». Варкус нервно рассмеялся. Визир, посмотрев на него, тоже заулыбался. «И ты молчал?» «Берег на крайний случай. Только предложу следующее. Я подготовлю артефакт к активации. Как только тот архимаг появится в пределах видимости, Варкус нанесет по нему удар, вложив все имеющиеся силы. Если архимаг сохранил достаточно сил, чтобы отразить удар, я тотчас же привожу артефакт в действие. Только надо будет собрать отряд в компактную кучу. Как смотрите на мою идею? Варкус с визиром переглянулись. «А что, я поддерживаю», – выразил свое согласие Варкус. «Хорошо», – кивнул визир. «Давайте так и поступим. Я тогда пошел собирать отряд, как ты выразился, в компактную кучу». Князь Палаэль, капитан Вихри. Весь израненный, с великим множеством повреждений, полученных в астральном бою, я буквально вывалился в реальный слой. Со стоном опустившись на ближайший камень, я огляделся по сторонам и, наконец, заметил наемника, стоявшего рядом. Тот стоял на самой границе защиты. Далее он пройти не мог и взирал на меня с нескрываемым страхом. С трудом развернув поисковую сеть, сказываются многочисленные повреждения энергоканалов организма, обнаруживаю отсутствие атаковавших нас из засады троллей, после чего с облегчением снял защиту. «Обойди вокруг», – прошептал я наемнику. «Посмотри, может, в живых кто остался». Сам не знаю, зачем я отправил наемника на поиски живых. Поисковое заклинание показало, что выживших нет, кроме... «Сарк, выходи! Зачем спрятался-то?» Из-за валуна, лежавшего посередине дороги, вышел Сарк и неуверенной походкой подошел ко мне. «Все закончилось?» – с дрожью в голосе спросил он. «Ну, вроде да, тролли сбежали». «И что дальше?» «Дальше?» Я прикрыл глаза, борясь с накатывающими на меня волнами слабости и головокружением. «Как-то Рику надо спасать». «Но как же? Мы даже не знаем, сколько похитителей в отряде, сколько магов среди них». «Знаю», – устало сказал я, поборов очередной приступ слабости. «Их два десятка. Имеется парочка магов. Один соответствует уровню магистра, другой уровню мастера второго круга». Мы помолчали немного. Затем Сарк безжизненным голосом констатировал. «А ты архимагом оказался. Шпион?» «Я? Нет, не шпион. Просто хотел учиться, не вызывая ненужного ажиотажа вокруг своей персоны». «Чему может учиться архимаг?» – мыкнул Сарк. Несмотря на простейший ментальный блок, удерживаемый всеми магами в целях сокрытия своих эмоций, я почувствовал волну опаски и настороженности. Ну, это вполне объяснимо, учитывая все произошедшее. «Многому, Сарк, многому. Как погиб Тарк?» Сарк заметно напрягся и собирался было ответить, но подбежал наемник. «Господин маг, выживших больше нет», – доложил он. «Теперь возвращаемся». «Нет», – бросил я, с трудом поднимаясь на ноги. «Вражеский отряд совсем рядом, вон за тем поворотом». Кивком головы указал на скалу, за изгибом которой скрывалась дорога. «На площадке стоят. Пойдем, прогуляемся». «Палаэль, а ты уверен, что справишься?» «Должны справиться, учитель, должны». «Может, подождешь, пока не восстановится твоя энергетика?» «Потребил-то духов достаточно, так что энергии много, а вот применять ее...» «Кстати, могу рассказать, насколько увеличилась твоя энергетическая структура?» «Потом!» – мысленно отмахнулся я. «Сейчас не до этого!» «Каков план? С учетом твоей искореженной энергетики, на восстановление которой потребуется дней 5». «Я хочу заранее выставить защиту и подготовить пару атакующих заклинаний». «Разумно», – подтвердил учитель. «Тогда действуй». «Идем по абсолютно гладкой выемке в дороге, оставшейся от моего пролетевшего огненного шара. Меня шатает из стороны в сторону. Ноги словно ватные, едва слушаются. В ушах постоянный шум». «Держитесь ко мне поближе», – обратился я к наемнику и Сарку. Когда они подошли вплотную, выставил защиту, не пожалев на нее сил. Вокруг нас появилась мерцающая полусфера, видимое даже не магическим зрением. Хоть защитное заклинание получается создавать без натуги. А вот с атакующими возникли проблемы. Заклинания огненной стихии рассыпались в ауре на стадии заготовок. То же самое произошло с темной стихией. И только конструкции воздушной магии подчинялись без проблем, да и то не самые мощные. В конце концов, выбор пал на воздушные путы. Подвесив заготовку конструкции в ауре, я начал думать, что же делать с магами. Воздушные путы их не возьмут. «Ментальный удар», – подсказал учитель. «Точно! А почему бы ментальным ударом не успокоить весь отряд?» «Если нанести удар достаточной мощности, чтобы пробить блок магов, сожжешь мозги всем остальным, включая Рику», – вновь вмешался учитель. «Эх, такой вариант был! Но учитель прав. На похитителей мне плевать, зато на Рику нет. Придется точечными ментальными ударами успокаивать магов». «Палаэль, что-то я волнуюсь», – Сарк остановился. «Они же нас ждут, наверняка ударят». «Конечно», – согласился я, – «для того и выставил защиту. Не волнуйся, они ее не пробьют». В этот момент мы зашли за изгиб скалы. Вот они, голубчики, стоят. И сразу же в мою защиту врезались водяные копья, появившиеся буквально из воздуха. Защитный полог в одном месте даже чуть прогнулся. И раньше, чем я успел активировать воздушные путы, раздался крик. «Лирт, он выдержал, действуй!» В тот же миг, на том месте, где сгрудились похитители, образовался гигантский огненный шар, через секунду лопнувший и утопивший все вокруг в море огня. «Нет!» – заорал я. «Рика!» Внезапно взревело чувство опасности, начинаю оборачиваться и падаю от мощного толчка, успев почувствовать, как в спину вонзилось что-то острое. «Враги обошли, каким-то чудом миновав мою защиту!» Падая, наношу ментальный удар в сторону, где мог находиться противник. Уже лежа на земле, услышал падение тела. Мой удар достиг цели. С трудом повернув голову, вижу тело Сарка. «Предатель! Сволочь!» Теперь мне стали понятными некоторые его странные поступки и оговорки. Тут словно молнией прошивает мысль. «Рика!» Подскочивший наемник помогает мне подняться. «Господин маг, с вами все в порядке?» «Да», – ответил ему, с трудом удерживаясь на ногах, не считая украшения в моей спине. «Сейчас выдерни клинок из моей спины». «Но вы же истечете кровью!» Попробовал возразить наемник и потом, одумавшись, добавил. «Хотя вы же маг, готовы?» «Да». Направляю энергию в пораженный участок тела, приготовившись остановить кровь и стянуть рану. Наемник резким движением выдернул клинок. Я не почувствовал боли, заранее блокировав нервное окончание на том участке тела. Останавливаю кровь, просто запечатав рану энергией. Далее пусть работает регенерация. Буйство огня уже стихло, открыв моему взгляду неприглядную картину. Ровная окружность из заплавленного камня диаметром около 15 метров, в центре которой валялась клетка. Около нее лежали два обугленных тела, обгоревших настолько, что не поддавались никакому опознанию. При помощи наемника, доковыляв до этих тел, я внимательно их осмотрел. У одного из них обнаружился медальон мага, который я засунул себе в карман. В гильдии магов по нему опознают личность погибшего. Более ничего не было, все сгорело дотла. Тела магов уцелели благодаря индивидуальным защитам. Хотя это и не спасло их от гибели. Что же они пытались сотворить? Из-за чего произошел взрыв? Я отстранился от реальности, перейдя в средние слои астрала. Так и есть. Души погибших еще не успели разлететься. Вот они, зависли на одном месте. Выделяются три, с более или менее развитой энергетикой. Среди них без труда опознал Рику. Две других, видимо, принадлежат тем магам, останки которых нашел около клетки. Подлетел к ним поближе и жгутами поймал души магов, поглотив их за доли секунд. Душа Рики задрожала, я уловил исходящий от нее страх. Мне стало очень грустно. «Не бойся, Рика, я тебя не трону». Вспомнились моменты из нашей жизни, которые мы переживали вдвоем. Знакомство в университетской столовой, побег из той таверны, которую мы чуть не превратили в руины, прогулки по университетскому парку, ночи, которые ты мне дарила. На какой-то момент ты стала частью моей жизни. Кто знает, как бы у нас сложилось дальше. Может, мы бы разбежались, переругавшись, пойдя каждой своей дорогой. А может... Сейчас уже бессмысленно строить предположения. «Прощай, Рика. Я тебя всегда буду помнить, как некий светлый лучик, осветивший участок моего жизненного пути, сделав его ярким, красочным. Надеюсь, что ты когда-нибудь возродишься в другом теле и будешь таким же хорошим человеком, каким я тебя знал. Со своими моральными принципами и взглядами на жизнь, зачастую идущими вразрез с общественным мнением, которое зачастую было порочным и неправильным. Неправильным чисто по-человечески. Прощай». Закрыв душу Рики пологом невидимости, я мягко подтолкнул ее. «Лети туда, куда улетают все души. Туда, к неведомому центру миров. Не стой, лети. Мне пора». Вернувшись в реальный слой, я почувствовал, как по моей левой щеке течет одинокая слеза. Душу охватила печаль. «Господин маг, долго еще стоять будем?» Вернул меня в действительность наемник, переминавшийся с ноги на ногу. «Надо возвращаться. Как понимаю, мы провалили задачу». «Да», вздохнул я. «Провалили. Тебя как зовут-то?» «Расмус». «Пойдем, Расмус. Мне надо пообщаться с одним человеком, когда-то бывшим моим другом». «А-а-а!» кивнул он в сторону лежащего сарка. «С этим!» «Да, с этим!» Подойдя к сарку, я снял последствия ментального удара, таким образом вернув его в сознание. Только руки и ноги взял под свой контроль. «Меня учили, как управлять людьми, делая их тела марионетками своего сознания. При этом они все понимали, но тело им не подчинялось». «Пришла пора поговорить, Сарк». Сев напротив, обратился я к нему. «Рассказывай». Бывший друг молчал, направив свой взгляд куда-то в сторону. «Не хочешь говорить?» Сарк решил играть в молчанку. «Давайте я его разговорю», обратился ко мне Расмус. «У меня он запоет». «Не надо, есть и другие способы. Я прочту его память, вот только он дурачком останется». «Ты этого хочешь, Сарк?» Он заметно побледнел, но продолжал молчать. «Ну что ж, ты сам выбрал», – пожал я плечами и вторгся в его сознание. «Ба, да у него же стоит ментальный блок, установленный извне. Как он работает?» Изучив строение ментальной блокировки, прихожу к выводу, что стоило Сарку заговорить, как он тут же умер бы. Зная об этом, он и играл в героя. На нейтрализацию блока ушло минут 10. Ставил маг уровня магистра. Хорошо так поставил, с ловушками. Парочку таких едва не попался. Мне бы они ничего не сделали, но Сарка бы убили, мгновенно спалив мозг. Добравшись наконец до воспоминаний, я начал их прокручивать в поисках нужной мне информации, особо при этом не осторожничая и попросту удаляя ненужную мне информацию, чтобы не путалась под ногами при дальнейших поисках. Вначале попались воспоминания детства, потом обрывки из учебы в университете. Опа! Он, оказывается, питал тонкие чувства к Марседе. Уцепившись за эту ниточку, раскручиваю клубок дальше. Вот воспоминания о том, как он в таверне сидит с Тарком и рассуждает на тему, как бы сойтись с Марседой поближе. Тарк жестоко высмеивает его, говоря, что Марседа богата, а он не такой богатый в общем. Потом мысли Сарка о том, как бы разбогатеть. Вот в очередной раз, сидя в каком-то кабаке, он изливает душу совершенно незнакомому товарищу. И в этот момент подходит. Да это же! Невероятно! И наш общий знакомый предлагает заработать очень много денег. Пролистав воспоминания немного дальше, останавливаюсь, чтобы привести свои мысли в порядок. Это что же получается? Студиозов продавали по сходной цене некоему ордену. Информацию о данных студиозах собирал как раз Сарк. И Рику они тоже продали. Снова погружаюсь в воспоминания Сарка. Он получил за сбор данных о девушке 3 золотых. Да, Иуда. Так, что там дальше? Поддерживал амулетную связь с нашим общим знакомым из университета, подробно докладывая ему о всех передвижениях. Получил указание добить выживших. Далее. Так вот, кто убил Тарка, как и мне, всадив в спину нож. Нож, кстати, непростой. Способен пробивать магическую защиту. Не сильную, но все же. У Тарка шансов не было. А Марседу он ко мне ревновал, заметив взгляды, которые она на меня бросала. Почему я эти взгляды не замечал и ничего не чувствовал? «Потому что остолоп», – раздалось ворчание учителя. «Почему?» «Не воспользовался своими ментальными возможностями», – пояснил он. «Ладно, на ауру наложил ограничители, с этим соглашусь. Но зачем купировать все свои ментальные сканеры? Я уже не говорю про другие возможности ментальной магии. Ты же мог благодаря им ощущать эмоции окружающих». «Их могли бы засечь». «Угу, архимаг ментального направления магии. В университете он один. Встречались вы всего один раз, пройдя мимо друг друга. Хотя надо признать, в этом направлении магии тебе есть куда развиваться. Например, умей ты брать под контроль чужой разум, не находящийся в пределах видимости, то Рику можно было бы спасти. Надеюсь, догадываешься как?» «Лучше бы он этого не говорил. И так на душе кошки скребли». «Палаэль, скажу тебе еще вот что. Если Рике было предначертано судьбой умереть, она бы все равно умерла, какими бы способностями ты ни обладал. Даже боги не властны над судьбой. Наоборот, они ей подвластны». «Человек сам творец своей судьбы». «В довольно узких рамках, Палаэль. Очень узких». «Хватит! Меня охватил очередной приступ слабости и головокружения. Что делать с Сарком? Убить? Слишком легко отделается. Если он жил по звериным законам, то пусть и далее по ним живет. Но только будет поближе к природе. За короткий миг гашу в нем искру разума, но не окончательно. Оставляю и воспоминания, которые не успел стереть, а таковых оказалось много. Один раз в сезон разум будет возвращаться к нему, на пару часов, и он будет в эти моменты прекрасно осознавать, какую жизнь ведет сейчас и кем он был раньше. Ставлю блок, предотвращающий его от самоубийства, а чтобы его никто не убил, вживляю в мозг ментальное заклинание, предназначенное для отпугивания хищников и разумных существ. Магов, конечно, это не отпугнет. Оставлю для таких случаев закладку, вживленную опять же в мозг Сарка. Теперь, когда рядом с ним в пределах 100 метров окажется любое разумное существо с развитой внутренней энергетикой, то есть маг, над Сарком будет появляться пылающая огнем надпись. Данное существо при жизни с людьми было зверем. Пусть умрет своей смертью, став зверем не только внутренне, но и внешне. На такую надпись сил хватило, несмотря на значительное затруднение в общении с магией огня. Запитав заклинание от ауры Сарка, я приказал ему убираться. «Что это с ним?» – спросил Расмус, глядя на скачущего на четвереньках Сарка, направившегося в сторону двуглавой горы. «Он получил то, что заслуживал». «Ты это, извини меня». «За что?» – в другое время удивился бы такому вопросу. «Но сейчас у меня не было сил на эмоции». «Я не заметил, как он ударил тебя ножом. Смотрел, как огонь на нас прет». «Ты не виноват». «Ну, да. А сейчас что, возвращаемся?» «Да, больше здесь делать нечего», – кивнул я. «Да и в университете надо потолковать с одним деканом. По душам. И ордену все припомню. На злость и ярость меня уже не хватало. Ничего не шевелилось в душе». Просто констатировал для себя свои планы, как на обычном совещании. «Это хорошо», – наемник посмотрел по сторонам. «Только вот ни припасов, ни коней у нас нет». Я почувствовал, что он чего-то ожидает, в радостном предвкушении. «Не понял. Еще один?» Аккуратно вхожу к нему в сознание. Он как раз думает обо мне. «Так и есть. Еще один предатель». Остановил его, листаю память. Обычный неберийский наемник. Должен был завести меня в ловушку, где поджидает целый отряд. Зачем, наемник не знает. Связь с заказчиком держит по амулету. Ну и что мне с тобой делать? Зомбировать? Одному мне тяжко будет выбираться из этой дыры, учитывая мое состояние. 2 дня спустя. Ниберия, резиденция советника Лерона. Разговор по амулетной связи. «Приветствую, советник!» «Здравствуй, Седрик! Какие новости?» «К сожалению, мы упустили архимага. Он и еще один человек обошли Лордин по одной из заброшенных дорог. Остальные члены поискового отряда погибли. Откуда такая информация? Как только пропала связь с нашим человеком, мы выступили к хребту и прошли далее почти до перевалов. Там наткнулись на место засады, в которую попал отряд. Кто организовал засаду? Неужели сами похитители той девчонки? Нет, не они. Похитители, скорее всего, выступили заказчиками засады. Непосредственными исполнителями стали тролли. Мы нашли труп и рука. Как? Верховный шаман погиб? Да, в схватке с нашим архимагом. По следам мы установили, что начинал магический бой он не один. С ним были три ученика. Труп одного из них лежал рядом с верховным шаманом. Двое, как понимаю, бежали. «М-да», – протянул Лерон. «Очень сильный архимаг. А дальше что?» «Далее он направился к тем, кого они преследовали, и тоже уничтожил, нанеся удар неизвестным заклинанием огненной стихии. Хотя тут я его не понимаю. Он убил и девчонку, ради которой затевалась поисковая экспедиция». «Постой, ты же сказал, с ним еще один человек. Может, как раз та студиоска?» «Нет, с ним мужчина. Следопыты говорят об этом с полной уверенностью». «Действительно странно. А вдруг это не он нанес удар?» «Лерон, больше некому. В живых остался только архимаг и какой-то мужик, который магом не является». «Хорошо, докладывай дальше». «Далее мы пошли по следам этой парочки. Отстаем от них на 3 дневных перехода. Едут они не очень быстро, так что постараемся догнать». «А толку-то? Они уже приближаются к центру империи». «И что? В городах мы нападать не собираемся. Попытаемся застигнуть пути. И еще, мы будем использовать артефакт Харона. Сразу же, как только он появится в пределах видимости, влезать в магический бой будет самоубийством с нашей стороны». «Даже так? Ты уже сомневаешься в себе и в своих магах?» «Пойми, Лерон, я не собираюсь вступать в поединок с магом, прикончившим Ирука с учеником, заставив сбежать двух других. Если бы в моем отряде присутствовал архимаг, то можно было бы попытаться. А так, сами погибнем и артефакт не достанем». «Ладно, Седрик, поступай так, как считаешь нужным. Главное, выполни задание. От него зависит судьба всего королевства. Мы и так долго тянули. А ведь каждый год от голода гибнет множество наших простых подданных. Женщин, детей. Ты уж постарайся». «Я все понимаю, Лерон. И если передо мной встанет выбор погинуть самому и при этом достать артефакт, или отступить, спасая свою жизнь и жизни людей моей группы, то я без раздумий выберу первое». «Мы на тебя надеемся, Седрик. Все надеемся». Князь Палаэль, капитан Вихрь. Вот уже мы и недалеко от Гарена. Хотя как недалеко? Дня 4 пути, по моим прикидкам. Расмуса пришлось превратить в марионетку, послушно выполняющую мои приказы. Едем мы на 2 крестьянских клячах, купленных за баснословные деньги неподалеку от Лордина. Отдал по золотому за каждую. Мог бы забрать и так, но не хотелось обижать простых крестьян и так живущих впроголодь. Эти клячи буквально спасали семейство от голодной смерти. И поначалу хозяева ни в какую не хотели с ними расставаться. Но когда я показал золото, на золотой все крестьянское семейство могло шиковать почти целый год. А что у нас по времени? Пора остановиться на обед. «Расмус», – окликнул я наемника, – «привал, и займись обедом». Наемник, спешившись, отстегнул одну из седельных сумм. В этот момент сработал амулет, с помощью которого я поддерживал связь с отцом. Маленький золотой листик, пристегнутый к простой серебряной цепочке, которую я постоянно носил на шее. «Да, слушаю», – сказал я, активировав амулет. «Палаэль», – раздался голос отца. «Ты сейчас где? Посольство не может связаться с сопровождающими тебя эльфами». «Они погибли. Из поискового отряда выжило 2, включая меня». «Ты в порядке?» После короткой паузы спросил отец. «Да, сейчас направляюсь в Гарен». «Вот по этому поводу я с тобой и связался. Палаэль, срочно возвращайся в лес». «Что-то случилось?» «Да, потребуется твоя помощь, как архимага». «Насколько срочно? Может, успею в Гарен заскочить? Мне бы поговорить там надо с одним человеком». «Срочно, Палаэль, очень срочно. Боюсь, если ты будешь заскакивать в Гарен, то кто-то из нашей семьи может и не дожить до твоего прибытия». «Отец, что случилось?» «Бунт. К сожалению, он коснулся и магов. Возвращайся». «Понял, отец. Я еду в лес». Конец первой книги. Читает Андрей М.